Уже темнело, зажгли лампу, но народ не расходился, все чего-то ждали. Ко мне подошел учитель. «Дунаенко, прошу на пару слов». Мы вышли на улицу, и он говорит: «Вот что я тебе скажу. Если оставишь эту штунту, получишь денег сколько хочешь». Он стал делать намеки, что он тоже против священников, и даже стал поносить их нехорошими словами. Потом спрашивает: «Сколько бы ты хотел денег?» «Ничего не хочу». «Знаете, что сказал Петр Симону? Серебро твое да будет в погибель с тобою. Так и я не могу продать дара Божьего». «Ну как хочешь, это дело твое». Он пошел в школу, я за ним. Когда он занял свое место, миссионер обратился ко мне: «Ну что, Дунаенко, все не одумался? Все еще стоишь на своем учении?» «Кто я такой, чтобы выдумывать свое учение?» — ответил я. «Не на своем я стою, а на Божьем слове». Миссионер подошел ко мне, взял меня за рукав, и мы вышли из школы вместе. Уже было совсем темно. Отведя меня в сторону, он сказал: «Ты думаешь, что эти твои братья сделали бы то же, что сделал ты? Ты ошибаешься. Вот запомни, ты будешь сослан. Ты сгниешь в ссылке. Там ты увидишь людей, которые во время молитвы танцуют. Ты с этими своими братьями разойдешься, и, может быть, навеки. Стоит ли из-за этого оставлять жену и детей?» «Да будет воля Божья надо мной», — ответил я. «Смотри же, будешь каяться, да будет поздно». Он повернулся и пошел в школу. Смотрю, все уже одеваются. Полицейский стоит возле меня. «Вероятно, сейчас арестуют меня», — подумал я. Потом, подойдя к миссионеру, спросил: «Куда мне, ваше благородие?» «Пока ты свободный, можешь идти, куда хочешь». Слыша это, полицейский отступил от меня. На этом и кончилась беседа с миссионером. Пришел с военной службы сын старика Мусиенко, Андрей Федорович. Он принес с собой много книг. «Что это за книги?» – спросил его отец. «Книги старинные, молитвенники, жития святых, а это календарь». «А вот я, сынок, купил Библию, почитал бы ее». Сын начал читать, и когда нашел места в святой книге, где написано, чтобы люди не поклонялись изображениям, он указал отцу на иконы. «Зачем же вы их держите?» «Теперь, сынок, запрещается уничтожать иконы. Власть за это строго наказывает». «За это я отвечаю», — сказал сын. Настало воскресенье. Священник приехал служить обедню. Солдат Андрей Федорович взял мешок, снял иконы со стен, положил в мешок и понес в церковь. Там он вынул из мешка иконы и поставил рядом вдоль стенки. Народ удивляется: «Андрей Федорович, что ты делаешь?» «Разве не видите, ставлю святых в ряд». «Ах, Боже мой, это, наверное, натворил Дунаенко. Это его наука». Вскоре после этого приехал урядник, чтобы вызвать меня и снова избить. Я уже к этому привык. Раз приехал урядник, без побоев не обойдется. В этот раз он бил меня по щекам. Потом погнал меня к приставу за 18 верст, в местечко Тальное. Пристав, как увидел меня, сразу крикнул: «Опять ты, зараза!» и начал бить меня по лицу, в грудь, по голове. Избив меня, крикнул: «Пошел вон!» Пришлось идти назад 18 верст. Все тело болит. На пути попался колодец. Напился воды, вроде полегче стало. Потом я свернул с дороги, сел под акацией и думаю: «Боже мой, устал я от тиранства властителей. Хоть бы и не жить мне на земле». Кое-как добрался домой, весь избитый, в синяках. Жена испугалась: «Кто тебя так разрисовал?» «Ты знаешь, кто в России занимается этим художеством. Становой пристав. Детки смотрят на меня так печально, видя, что я такой изнуренный, щебечут, как птички, стараются помочь. Гляжу на них, и сердце сжимается. Наверное, скоро сиротами останетесь, думаю».